«Я постараюсь это запомнить», — серьезно произнес Джек. «Это все. А теперь убирайтесь». Бингхэм устало махнул рукой. Джек покинул кабинет шефа с непередаваемым облегчением и направился к себе наверх. В своем кабинете он застал Чета, беседующего с Джорджем Фонтуортом. Протиснувшись между ними, Степлтон сбросил куртку и повесил ее на спинку стула. «Ну?» — поинтересовался Чет. «Что «ну?» — ответил Джек вопросом на вопрос. «Ну, пора бы и привыкнуть», — поддел приятеля Чет. «Я каждый день задаю тебе этот вопрос. Ты все еще здесь работаешь?» «Это очень забавно, но да», — проговорил Джек, озадаченно глядя на стопку из четырех толстых манильских конвертов, лежащую на его столе. Взяв один из них, Джек взвесил бандероль на ладони. Толщиной пакет был в добрых 2 дюйма, надписей на конверте не было. Открыв конверт, Джек вытряхнул содержимое на стол. В макете была карта-список инвентаря, использованного в госпитале больной Сьюзен Харт. «Ты был у Бингхэма?» — продолжал допытываться Чет. «Только что от него», — ответил Джек. «Начальник был очень мил. Решил похвалить меня за верную диагностику тулеремии и лихорадки скалистых гор». «Ты что, смеешься?» — вспылил МакГоверн. «Нет, честно», — отозвался Джек. «Конечно, он надавал мне пинков за госпиталь». Рассказывая, Джек извлекал содержимое из остальных пакетов и раскладывал по порядку. Сверху оказался список Дональда Нодельмана. «Ну, и стоило туда ездить?» — язвительно осведомился Чет. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, знал ты что-нибудь такое, из-за чего стоило бы снова ворошить этот муравейник?» — спросил Чет. «Говорят, ты ухитрился разозлить там всех и каждого». «Тут нет никакой тайны», — произнес Джек. «Но я узнал одну вещь, о которой раньше не имел ни малейшего понятия». Он рассказал Чету и Джорджу о своем сногсшибательном открытии. «Это я знал», — проговорил Джордж. «Пока я учился в колледже, то каждое лето подрабатывал в микробиологической лаборатории. Помню, как-то раз старшая сестра заказала культуру холерных вибрионов. Я тогда взял эту посылочку и просто подержал ее в руках. Я испытывал настоящий трепет». Джек быстро взглянул на Джорджа. «Трепет?» — спросил Степлтон. «А ты, оказывается, еще больший чудак, чем я думал». «Нет, серьезно?» — словно оправдывался Джордж. «Я знаю, что такая реакция бывает у многих. Когда сознаешь, сколько страданий и боли причинили и причинят людям эти невидимые твари, чувствуешь одновременно страх и какое-то возбуждение. Меня этот эпизод очень взволновал». «У нас с вами разные представления о трепете», — заметил Джек, продолжая заниматься списками. «Надеюсь, доступность патогенных микробов не возбудила в тебе рецидив паранойи?» — съязвил Чет. «Я хочу сказать, что это вовсе не доказательство твоей теории». В ответ Джек пробормотал нечто нечленораздельное. Он уже начал читать списки. Он решил пробежать глазами все, надеясь, что какая-нибудь деталь привлечет его внимание. Потом уже можно будет вникнуть в подробности. Надо было найти какой-то штрих, который был бы общим для всех 4 случаев, что исключило бы возможное совпадение. Увидев, что Джек погрузился в чтение, Чет и Джордж вернулись к прерванному разговору. Через 15 минут Джордж ушел, и Чет плотно прикрыл за ним дверь. «Мне недавно звонила Колин», — сообщил он Джеку. «Рад за тебя», — рассеянно отозвался Джек, стараясь сосредоточиться на чтении. «Она мне рассказала, что произошло у них в агентстве». «Мне кажется, все это очень дурно пахнет. Не могу себе представить, что сотрудники одной фирмы подсиживают друг друга. Это же просто бессмыслица!» Джек поднял глаза от бумаг. «Такова психология бизнеса», — сказал он. «Жажда власти — сильнейшая из мотиваций». Чет сел. «А еще Колин поведал, что ты подал Терезе потрясающую идею для новой рекламной кампании». «Ой, не напоминай мне об этом», — попросил Джек. Он снова углубился в карты. «Я, честно говоря, не хотел бы в этом участвовать. Не понимаю, зачем Тереза завела этот разговор. Она же знает, как я отношусь к медицинской рекламе. А еще Колин сказала, что вы с Терезой несколько сблизились». «Неужели?» «Она говорит, что вы раскрыли друг перед другом свои раковины. Мне кажется, что это просто великолепно». «Она сообщила тебе какие-нибудь подробности?» — поинтересовался Джек. «Мне кажется, она сама их не знает», — ответил Чет. «Ну, слава тебе, Господи», — отозвался Джек, не подняв головы. На все дальнейшие вопросы Чета Джек отвечал невнятным мычанием, из чего Чет заключил, что приятель всерьез занялся полученными материалами и вовсе не расположен к разговору. МакГоверн сдался и замолчал, занявшись собственной работой. В 5:30 Чет решил, что на сегодня, пожалуй, хватит. Шумно потянувшись, надеясь привлечь внимание Джека, он поднялся со стула. Тщетно. Джек по-прежнему был погружен в чтение. Весь последний час Степлтон только и делал, что переворачивал страницы, да изредка делал в блокноте какие-то пометки. Чет достал из шкафа куртку и несколько раз громко откашлялся. Джек не реагировал. Тогда Чет отважился заговорить. «Эй, дружище, — начал он, — ты еще долго собираешься все это читать?» «Пока не закончу», — не отрываясь от дела, — ответил Джек. «Я сейчас встречаюсь с Колин. Мы хотим наскоро перекусить часиков 6. Тебе это интересно? Может быть, и Тереза подойдет? Она сегодня собирается работать всю ночь». «Нет, я, пожалуй, задержусь еще. Наслаждайтесь без меня. Передай дамам привет». Чет пожал плечами, надел куртку и вышел из кабинета, не попрощавшись. Джек перечитал списки дважды. Общим для всех четырех случаев было то, что пациенты заболели инфекционными болезнями после того, как поступили в госпиталь по поводу других заболеваний. Но, как говорила уже Лори, только случай Нодельмана подпадал под определение нозокомиальной инфекции. Трое других заболели до истечения срока 8 часов пребывания в госпитале. Другую общую черту сразу подметил сам Джек и подметил уже давно. Все эти люди часто ложились в больницу и поэтому были весьма разорительны и невыгодны для коммерческого лечебного учреждения. Больше Джеку не удалось найти ничего. Возраст от 28 до 63. Двое были пациентами терапевтического отделения, одна – гинекологического, один – ортопедического. Врачебные назначения у всех были абсолютно разными. У двоих в вене находились катетеры. В социальном плане больные были весьма разнородны, бедняки и представители высшего общества. Не было никаких указаний на то, что эти люди были знакомы друг с другом. Одна женщина и трое мужчин. Словом, пойди туда, не знаю куда. Джек не предполагал, что он может найти, и, естественно, ничего не нашел. Швырнув ручку на стол, он откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Тук-тук!